Глава 11. Неясная тень рассвета прорисовывала за окнами линию горизонта, делила сплошное темное пятно на части, обрывая полоску облаков и протаскивая солнечные лучи, чтобы хоть немного согреть заплаканную дождем землю. Соня поморщилась от странного давящего чувства, постаралась поднять голову, но почувствовала, как в шее хрустнул позвонок, и испуганно открыла глаза. Несколько секунд она пыталась понять, что происходит, потом со стоном выдохнула и начала отрывать тяжелую голову от плоскости столешницы, на которой уснула. «Доброе утро», — не поворачивая головы от экрана, сказала довольно бодрая Стеф. «Я уснула?» — хрипло спросила Соня. «Очевидно», — автоматически ответила Стефани. «А где Варя?» Соня встала со стула и прошлась по кабинету, разминая застывшие мышцы. «Стеф, ты точно какой-то биоробот? Ты вообще не спала?» «Нет, я просто очень увлекающийся человек. Кстати, там Денис приехал. Пока я доделываю черновую работу по сетке координат, может быть, ты с ним сгоняешь к сестре Дохлого?» «Да, точно». Соня мельком глянула на себя в зеркало и поплелась в конец коридора в сторону туалета. В затертом до мутных разводов зеркале Софья разглядела свое помятое прерывистым сном отражение, взъерошила волосы, плеснула в лицо водой, попахивающей железом, и скривилась отдохнувшего в окно ветра, стукнувшего плохо закрепленной рамой. «Привет!» — спустившись к Денису, пробормотала Соня. «Можем в одно место съездить?» «Кино, театр, ресторан», — возрился на нее медикамент. «В бечевник!» — усмехнулась Софья. «Люблю девушек с изюминкой», — покачал головой Денис, — «с нетривиальным подходом к развлечениям». «Сестра одного из...» — Софья запнулась. «Поселенцев побывала у ям. Мужчина ее вытащил, но теперь держит на цепи. А я боюсь, что девушка просто не выдержит без должного ухода и лечения». «Надо думать», — всполошился медикамент. «Поехали, конечно». Прибыв на место, Денис оценил апокалиптический пейзаж с вкраплениями разбитых человеческих судеб, молча вытянул из машины сумку и вопросительно посмотрел на Соню. «Куда идти?» «Сейчас». Девушка попыталась так же быстро найти того, кто помог бы отыскать Дохлого, но сейчас к гостям ровно никто не проявлял интереса. «Простите», — тихо позвала Софья одинокого старика, гревшегося у костра. «Нам Дохлый нужен». «Ну, ищите», — равнодушно пожал плечами пожилой мужчина в рваной куртке и засаленных штанах. «Сейчас». Соня виновато глянула на медикамента и попыталась обратиться к скучающему человеку в старом деловом костюме, надетом поверх свитера и теплых штанов. «Погоди». Денис сунул руку в карман и протянул купюру сидящему в кресле мужчине. «У меня бизнес-предложение. Вы помогаете найти Дохлого, а я плачу вам за информацию и к тому же дам мазь, чтобы врачевать раны на руке. Кстати, хотелось бы полюбопытствовать, откуда они появились». «Откуда же я знаю, любезный?» — обнажил в улыбке желтые зубы мужчина. «Регистрация в приличном месте, равно как и страховка, мною давно утеряны». «Вы позволите, я сфотографирую ваши руки?» — попросил Денис. «Любезный, если это нужно, то валяйте», — покорно сказал мужчина и вытянул руки вперед. «А Дохлый вон за той палаткой», — человек указал на брезентовый, дрожащий на ветру домик. «В карты изволит резаться». Соня пошла вперед, по пути указанному местным жителям, отодвинула влажное, полощущееся на ветру белье, висевшее на веревке, и остановилась, когда увидела грубо сколоченный стол и сидящих вокруг мужчин. «Чтоб меня!» — гаркнул сидящий с самого края лысый мужичок. «Вот это нимфа! Ежики мне в голову!» Соня даже не сразу поняла, отчего разговорчивый человек сразу полетел на землю. Но потом увидела, что над ним стоит Дохлый и буквально пронзает бедолагу, зажимающего окровавленный рот, острием взгляда. «Зачем же вы?» — воскликнула девушка. «В древности, когда королева посещала простой люд, никому нельзя было рта раскрывать», — вращая глазами, сказал Дохлый. «Чем обязан?» «Я с доктором приехала, как и обещала», — тихо сказала Софья. «Да что это у вас тут?» — досадливо вздохнул медикамент, появляясь из-за угла. «Драка закончилась? Или продолжать будете?» «Не, чего на него время тратить?» «Я тогда помощь окажу?» — спросил Денис у мужчины. «Да я б не стал. Рукавом утрется и нехай дальше играет. Вы доктор?» «Я судмедэксперт, а это круче». Денис мельком осмотрел сидящих за столом. «Где ваша сестра?» — спросил он, сразу поняв, о ком говорила Соня. «Пошли!» — мотнул головой дохлый, спокойным долгим взглядом посмотрел на Соню и пошел вперед. «Я смотрю, Софья, ты роковая женщина», — усмехнулся Денис. «Иди уже!» — прошипела Софья. Войдя в библиотеку, Денис быстро подскочил к валяющейся на полу девушке, цепко глянул на дохлого и отрывисто спросил. «Давно она так?» «Третий раз». «Что третий раз?» «Блин, сбегает, а я ее опять нахожу. За этот месяц третий раз. Вот позавчера в канаве отрыл, домой приволок». «Соня, сумку быстро!» — рявкнул Денис. «Вот ты дебил, что ли?» — зажимая зубами иглу на шприце, спросил медикамент. «Она же помереть может! В больницу нужно!» «Не-е-е!» — дохлый покачал головой. «Эти подонки сразу оттуда ее вытянут. Так-то она успевает только до дозы дойти. Мозг спекся, и она найти дорогу к ним не может. Так только до гаражей доползает, натурой платит и дозу берет. А из больнички они ее опять по кругу своих говно-ритуалов пустят». «Кровать есть?» — спросил Денис. «Есть. Но на полу-то быстрее в себя придет», — пожал плечами дохлый. «Не в этот раз. Нужна кровать, тепло. Я сейчас ее прокапаю, потом нужно фиксировать и вливать воду. Ну а завтра я вызову машину, чтобы ее в Питер отвезли». «С чего такая забота о нашей помойке?» — поморщился дохлый. «Поступки не веришь?» Ловко втыкая иглу в вену, спросил Денис. «Подташнивает от лицемерия». «Ну, считай, что она одна из жертв. Вдруг с помощью нее расследование продвинется. До завтра не сбежит?» «Не, я к ней охранника приставлю», — покачал головой дохлый. На обратном пути медикамент долго рассматривал сделанные фотографии, морщился, потом написал несколько сообщений и глянул на Соню. «Завтра поедем у всех анализы брать. У них у всех мокнущие раны на руках. Не сомневаюсь, что под одеждой тоже». «Что это значит?» «Слишком распространенный симптом. Я не могу пока с точностью ничего утверждать». По пути к месту их стихийного штаба Софья долго молчала, потом взглянула на Дениса. «Девушке можно помочь?» «Соня, ну что ты как маленькая? 90% наркоманов, особенно из самых низких и самых высоких социальных слоев, практически не имеют шанса выбраться из этого капкана. Ты реально думаешь, что этот овощ, который мы видели, может интересовать что-то кроме дозы?» «Жестоко», — сказала Соня. «Ну, прости, у меня не особо есть время слюни распускать. Но в клинике ее действительно почистят. Может, еще немного потом протянет. Но вот ее анализы помогут мне понять клиническую картину. Потому что весь материал, изъятый до этого, не вполне объясняет, почему они теряют человеческий облик, и крыша их начинает течь». Соня припарковала машину, подождала, пока Денис выйдет наружу, и, приоткрыв окно, на минуту задержалась. Ей не хотелось показывать слез, но она уже просто не могла вынести все эти проходящие мимо нее события. «Соня, ты далеко?» — спросила Стеф голосовым сообщением. «Иду», — отозвалась Софья и подумала, что когда и если все закончится, то она уедет на необитаемый остров. Кабинет потихоньку заполнялся людьми, пришедшие рассаживались вокруг Стефани и молча переглядывались. «Итак», — Стеф потерла красные воспаленные глаза, «точка кипения моего мозга указывает на то, что вроде мы на правильном пути. Варя в свое время сработала чисто интуитивно, начав с координат, и дальше попыталась решить этот безумный ребус. Хотя Варя и гадала, пытаясь оттолкнуться от названия городов, накладывала сетку на места с убийствами, но это все было не то, потому что у нее не было основного элемента. Стеф пробежалась пальцами по клавишам и, развернув экран к присутствующим, отодвинулась в сторону. «Что это?» — спросил Малинин. «Это мы собрали координаты с мест убийств. Программа расчертила карту, и получился цветок жизни. А это...» — она потыкала в вытянувшуюся вверх сложно составленную геометрическую фигуру. «Тот самый гиперкуб. Смотрите, он вытягивается из середины цветка жизни и словно отбрасывает тень на землю, создавая сам цветок жизни. Это неразрывный круг. Малинин несколько секунд молча рассматривал картинку на мониторе, потом перевел взгляд на Стеф и сказал: «Только не говори, что нам этот...» Он помолчал, выбирая подходящие слова. «Гиперкуб в небе искать нужно. Хотя я тогда с легкой душой передам доследование в Роскосмос и уйду на пенсию». «Если бы все было так просто. Это примерные координаты. То есть, если мы сейчас вычислим наиболее знаковые убийства или действия, которые проводились именно с целью ритуализации процесса, то тогда мы составим точную карту, и середина укажет на местонахождение прохода к гиперкубу. При этом у нас сейчас есть отправная точка. Мы можем взять за нужные точки те места, где были оставлены надписи на стенах. Но здесь нужно разбираться, а в том, что дал дохлый, черт ногу сломит. Но сейчас у нас есть самое главное. Мы, наконец, не плывем наугад». Малинин даже застонал после краткого монолога Стефани, уронил лицо в ладони и неожиданно для всех расхохотался. «Может, я все-таки сплю? Ну, не должно быть такого жестокого наказания. Я просто не представляю, как мы вывезем всю эту мистическую мутату, а главное, вымараем из официальных документов». «Ритуализация процесса!» — передразнил Стефани Малинин. «Ты издеваешься? Мы даже пока не знаем, кто жертвы в борделе!» «Ну, по-моему, все это дело непростое. Не понимаю твоего сарказма, Егор», — пожала плечами Стеф. «У нас впервые какие-то дельные результаты начали появляться». «Да ты что!» — наигранно всплеснул руками Егор. «Ну как же! Пришла Стеф со своей колдовской командой, и у них результаты. А мы тут до вашего появления вообще какой-то фигней маялись». «Егор, ты зря иронизируешь», — проговорила Стеф. «С вашими подковерными играми в кадуцеев вокруг стало происходить слишком много убийств. Я смотрю, смерть Данила тебя как-то не очень расстроила. Ты продолжаешь упорно ковырять эту гнилую тему с невозмутимым спокойствием». «А ты предпочитаешь сесть в уголок и плакать?» подняла брови Стеф. Малинин глянул на Стефани, медленно встал из-за стола и пошел на выход. «Как всегда сбегаешь!» — крикнула ему в спину Стеф. Егор остановился, оглянулся через плечо на женщину и медленно с расстановкой произнес: «Нет, я всегда остаюсь на поле боя. А вот ты, как я помню, быстро ретировалась после смерти сестры, и никто тебя больше не видел. Потому что ты пошла врачевать свои раны или строить карьеру, я не знаю. В одном я уверен. Тогда, когда ты эгоистично удалилась из нашей жизни, пострадало много людей. Морально, но пострадало. Так что не тебе диктовать мне, как жить. Пусть даже ты и очень крутая, как те вареные яйца», — тихо добавил мужчина и вышел вон. Спустившись по лестнице, Малинин забрел к Мамыкину, снял со стены изображение с мечехвостом и, опустившись на стул, открыл фотографии с пометками морского биолога, на которых он отметил возможные места, откуда могли вместе с течением попасть эти водные обитатели с голубой кровью. «Егор», — сказал вошедший за ним криминалист, — «у нас есть несколько мест, откуда могло принести мечехвостов к рыбной ферме», — устало пробормотал Малинин. «Сейчас возьму берегового и поедем». «Я с вами». «Я, конечно, не уверен, что в эти края ломанулись целью эмиграции мечехвоста из разных мест, но я бы прямо на месте взял образцы, чтобы сюда их не таскать. Так быстрее поймем, те это рыбки или нет». «Поехали», — вздохнул Егор. «Денис где?» «Софья увезла в неизвестном направлении», — пожал плечами Мамыкин и стал собирать свой чемоданчик. Добравшись до дома Зинаиды, Ласточкин Сунги безуспешно звонили и стучали в дверь, пока из соседской квартиры не высунулась неопрятная полная дама. «Чего вы звоните? Чего тут стучите? У вас мозги набекрень, что ли? Добрым людям отдыхать мешаете!» — рявкнула она. Следственный комитет раскрыл перед ней удостоверение Унги. «Когда вы в последний раз видели свою соседку?» «Давно», — бросая в широкий рот и риску, ответила женщина. «Да если бы и вообще не видела, то не расстроилась бы». «Как так? Она человек пожилой. Вдруг нужно что-нибудь?» — возразила Унги. «Ага. Мне как раз заняться нечем», — разворачивая следующую конфетку, сказала женщина. «Я, знаете ли, не социальная служба, чтобы бабками чужими заниматься. Своей?» — она резанула пальцами по горлу. «Через край. Не знаешь, куда деваться». «Как давно вы ее видели в последний раз?» — выдохнула Унги, сдерживая очередной порыв хоть как-то воззвать к совести соседки. «Да давно, сказала же! Я не считала! Ну, звонькайте, звонькайте! Старая перешница глухая, как танк, может, дреманула!» Закрыв дверь квартиры, женщина остановилась на секунду. «А вообще, вы б эту вонищу убрали, а? Ну, увезите ее в дом престарелых, что ли? Ну, сил нет помойку ее нюхать каждый день!» Махнув рукой, женщина подхватила стоявшую на полу сумку и, не торопясь, пошла вниз по лестнице. Ласточкин с Унги переглянулись, девушка покачала головой и приложила ухо к тонкой створке, за которой была гробовая тишина. «Что делать будем?» «Не знаю. Вскрывать без ордера никак нельзя, потому что там просто залежи бумаг и прочего, и там как раз может быть инфа по сестре Нерея. А если мы вскроем без ордера, то...» Ласточкин покачал головой. «Сама понимаешь, эти бумаги можно потом хоть в помойку». «Сейчас запрошу. Но, наверное, придется ждать. Позвоню Малинину. Он вроде говорил, что нам дали зеленый свет». «Да? А мне вот казалось, нам только по шапке дают», — проворчал Ласточкин. «Даже мне на днях прилетело, несмотря на пенсию. Бывший начальник звонил. Сильно гневался». «А вы что?» — Унги подняла на него глаза, отправляя сообщение Егору. «Я?» — Ласточкин расплылся в улыбке. «Я сознанием дела послал его куда подальше. А что? Теперь имею полное и законное право. Я ж на пенсии. Старичок-дурачок». «Так, Малинин ответил, чтобы вызывали участкового и слесаря, и заходили. Ордер сейчас будет». Унги посмотрела на Ласточкина. «Иван Гаврилович, можно я за понятыми, а вы за остальными?» «Да, конечно», — выдохнул Ласточкин. «Запах, который идет из квартиры, что-то мне совсем не нравится». «Думаете, умерла?» «Чего думать? Смотреть нужно». Собрав двух недовольных соседок, Унги дождалась Ласточкина, посмотрела на участкового, стоявшего в сторонке с отсутствующим видом, и решила даже не тратить время на расспросы. Этот представитель закона и, по сути, в какой-то степени коллега, явно тяготился своей работой. «Вы бы так в сторонке не стояли? Вот понятые, берите данные, пишите протокол о вскрытии квартиры», — распорядилась Унги, глядя на участкового. «Что тут вскрывать-то?» — хмыкнул низенький мужичок с деревянным ящиком в руках, пошуровал в замочной скважине отверткой, и дверь с легким скрипом открылась. «Ну вот», — произнес он, намереваясь войти в квартиру. «Стоп!» — резко крикнула Унги. «Вы куда?» «Здесь ваши полномочия заканчиваются». Девушка глянула через плечо на недовольного мужчину и, войдя в коридор, натянула перчатки. «Иван Гаврилович, идите сюда!» — крикнула она, углубившись в недра пропитанной запахами гнили квартиры. Недолго постояв над стекающим на пол телом старухи, Унги и Ласточкин быстро ретировались на лестничную клетку. «Нужно кого-то из районного следствия дергать. Мамыкин и медикамент будут очень долго добираться», — покачала головой Унги. «Нам с тобой главное все бумаги этой Зинаиды забрать. Она говорила, что у нее много чего накопилось. Правда, утверждала, что почти все у нее украли, но я видел там много папок. Что-то да осталось». «Да, пренебрегать нельзя», — пробормотала Унги, вспоминая залежи в старухиной квартире. «Я написала Малинину, и Егор Николаевич через какие-то связи выбил нам самых лучших судмеда и криминалиста». Унги тяжело вздохнула. «Там такое количество работы, мы точно до утра зависнем здесь». «Ну, значит, вспомним молодость», — потер руки довольный Ласточкин. «И у меня будет совершенно официальная отмазка от дачных дел». «Мне бы ваш оптимизм. Ну, пошли. Пока делать что-нибудь начнем». Унги поджала губы и глянула на участкового. «А вы организуйте нам вывоз материалов из этой квартиры». «Это как?» — набычившись, спросил мужчина. «Проявите креативность», — бросила на ходу Унги и пошла в квартиру. Варя, раскачиваясь из стороны в сторону, сидела в коридоре больницы. Девушка не могла заставить себя войти в палату и посмотреть на Игоря, хотя никаких особых повреждений у молодого человека не было. Для Варвары Игорь давно стал чужим, как она ни старалась проникнуться к нему любовью или возродить прошедшую симпатию. После того, как он нашел ее в пещере, она испытывала лишь благодарность, но не более того. И сейчас ей было мерзко от того, что они не успели поговорить на сугубо личные темы, прежде чем их так грубо прервали. Варя прекрасно сознавала, что она хотела поговорить с Игорем только для того, чтобы его успокоить, и еще ей казалось, что она ему должна. Варвара уже долго варилась в кипящем бульоне своих страхов, сомнений и метаний. Таблетки, что дала ей Стеф, помогали ненадолго. А потом начиналось все снова, хотя иногда в светлые моменты ей казалось, что она, наконец, переступила очередной темный рубеж. Но такие моменты наступали как раз перед вереницей тошнотворных снов, несущих свою пророческую миссию, но о них Варя боялась даже заикнуться. Ей не хотелось упасть в глазах Малинина до уровня странной истерички, придумывающей небылицы. А еще случилось то, в чем Варя даже мысленно себе не признавалась, но прекрасно осознавала, что давно и безнадежно влюбилась в Малинина. Варя не строила никаких иллюзий и, более того, даже не хотела бы союза с Егором, но факт оставался фактом. Варя влюбилась по уши в своего начальника и, как следствие, тихо и зло ненавидела Софью. И сейчас все вкупе. Простые женские переживания, стыд перед Игорем и нераскрытое дело лежало на душе девушки огромной неподъемной глыбой, отчего хотелось упасть на пол, закатиться под лавку и больше никогда не выползать. Варе казалось, что жизнь закончилась там, в подземелье. Она не помнила, что с ней происходило, но внутренним чутьем понимала, что ничего хорошего. И в тот момент, когда она докопается до правды, мир ее перевернется. «Вы Варвара?» — спросил подошедший к девушке врач. «Да», — не сразу ответила Мечина, подняв на него глаза. «Там товарищ в себя пришел, вас звал», — проговорил молодой человек и удалился. На негнущихся ногах Варя встала, опираясь на стену, подошла к палате и накрепко вцепилась в ручку двери, потому что сейчас хотелось просто сбежать, чтобы уйти от неизбежного разговора. Но, поскребя по сусекам характера, девушка нашла немного мужества, выдохнула и, приоткрыв скрипнувшую створку, вошла внутрь. «Привет!» «Привет!» — еле улыбнулся бледный Игорь, лицо которого мало чем отличалось по цвету от серого больничного белья. «Ну и жизнь у нас. Работаем в поликлинике, свидание в больнице», — неестественно хохотнула Варя. «Иди сюда», — слабо хлопнул похудевшей рукой по кровати Лашников. «Как ты?» «Неплохо», — пожала плечами девушка, беря табуретку. «Что это было? Удалось что-то выяснить?» «Нет. Меня вообще нашли возле Никольска». Варя внутренне содрогнулась, когда почувствовала на своем запястье холодные пальцы Игоря. «Я ничего не помню», — Лашников выдохнул и улыбнулся. «Кроме того, что ты мне тогда сказала. И сейчас я хочу сказать, что у нас нет шанса». Варя решила сорвать этот пластырь, на котором написано «Наигранное счастье». «Совсем! Я не люблю тебя и не смогу быть с тобой! Прости!» Игорь, несколько опешив, все еще смотрел с приклеенной улыбкой, постепенно стекающей по лицу и, наконец, превратившейся в скорбную гримасу. А Варя, почти выкрикнувшая эти слова, развернулась и выскочила из палаты. По коридору ее гнали стыд, страх, горький хлыст сомнений, но где-то в глубине души она знала, что поступила абсолютно верно. «Ты куда?» На поверхность реальности Варю вдруг выдернул голос Малинина. Варвара остановилась посреди лестницы, помотала головой, рассматривая Егора, и неожиданно для себя сказала: «Закончим дело, и я подам рапорт об отставке». Егор хотел что-то сказать, но осекся, изумленно глянул на Варю и тихо сказал: «Варя, иди-ка поспи, а то ты тоже, по-моему, перетрудилась». «А вы куда?» «Рапорт твой читать», — выдохнул Егор. «Ну и Игоря навестить, и дальше поедем. Есть наметки?» «Я с вами поеду. Я хочу как можно скорее закончить эту историю и больше даже никогда не вспоминать про эту дыру. Где машина?» «На улице», — протянул Малинин. «С Игорем все прекрасно. Я нанесла ему душевные раны, поэтому не думаю, что он захочет вас видеть. Поедемте, пожалуйста, в какое-нибудь самое опасное место. Я больше не могу». Не очень ясно выразилась девушка и бросилась на улицу. «Интересно, а нам штатный психиатр положен?» — сказал вслух Малинин и продолжил подниматься по лестнице. «Слушаю», — отозвался на звонок Егор. «А, Дэн, хорошо, что позвонил. Мы сейчас в больнице. Если срочно, то дождемся тебя на парковке, поедем вместе». Бодро прошагав по коридору, Малинин пропустил в дверях медсестру, ведущую под руку бледную девицу. Прошел еще несколько метров вперед и вдруг, резко остановившись, пробормотал. «Не понял». Развернувшись, Егор побежал вдогонку пожилой женщине. «Эй, погодите-ка! Я вам говорю!» «Что вы шумите, молодой человек?» — строго спросила пожилая женщина, поправляя роговую оправу очков. «Это вы куда ее ведете?» — предъявляя удостоверение, спросил совершенно сбитый с толку Малинин. «Доставили в больницу, сбита машиной, ничего о себе не помнит». Егор несколько минут стоял, молча разводил руками и просто соображал, что сказать. Потому что сейчас перед собой он совершенно четко видел девушку с отсутствующим взглядом, нулевой реакцией на происходящее, поменявшуюся в лице, но все-таки это была Лиза, хотя все вокруг думали, что она переживает утрату в своем номере в отеле. «Еще раз», — Малинин потряс головой. «Что случилось?» «Вы ее знаете?» — оживилась старушка. «А то так ее бедную жалко». «Знаю. Где врач ее лечащий?» «Так на обеде? А я вот с ней мыкаюсь, боюсь оставить. Она иногда беспокойная становится». «Так, я полковник Малинин. Давайте я ее с нашим сотрудником оставлю. Как придет врач, пусть Клашникову заглянет. Это этажом выше, самая последняя палата. Она там будет», — сосредоточенно сказал Егор. «Ой, как славно, что нашлись люди знакомые. А то потеряшки, они такие все беспомощные. Вроде и здесь, а вроде и нет их. Это ж так страшно без памяти остаться. В ее случае сейчас может и на пользу. Пойдем, Лиза». Протянув руку Егору, Лиза доверчиво потянулась за ним, шла чуть позади, смотрела ровно в пол и старалась даже не оглядываться. Вся окружающая действительность была сейчас для нее огромным до боли пустынным пульсирующим полем, где всплывали странные образы, и картинка делилась словно в калейдоскопе. Справившись с тяжелой задачей и вручив еле живому Лашникову Лизу, Малинин вернулся в машину и, оглядев всех, сказал: «Я уже как-то начинаю привыкать к мысли, что все через жопу», и, не объясняя ничего, сорвал машину с места. Через несколько минут он добавил: «Мамыкин, а перешли Стефани координаты тех мест, которые мы должны объехать? А вдруг совпадет?» «Привет, Денис». Малинин кивнул открывшему дверь Денису. «Падай, ехать нужно». «Соня, прости, дальше доберешься сама». Он пресек попытку Софьи залезть в машину следом. «Сходи к Лашникову, там сюрприз тебя ждет». «Следопыты!» — рявкнул Малинин и выругался. Еле дождавшись, пока Соня отойдет, Малинин нажал на сигнал, чуть не сбил переходящую дорогу бабульку и на скорости понесся к первому месту, указанному биологом. «Егор, может, полегче?» — негромко спросил Денис. «Может», — не сбавляя скорости, сказал Малинин. «Чего хотел?» «Мы сейчас с Соней в одном месте были, там маргиналы поселение свое создали. Так вот, мне очень не нравятся следы на их руках. Я на завтра вызвал ребят из Питера под видом заботы о его сестре». «Денис, я, конечно, понимаю твой благородный порыв врача, но ты прямо реально не вовремя собрался мир спасать». «Ты не понял, Егор. У меня нехорошее предчувствие, что у них все признаки лучевой болезни». «Чего?» — развернулся к нему Малинин и чуть не съехал с узкой грунтовки, куда они успели выехать за время разговора. «Свят, свят, что за ерунда?» — проворчал Мамыкин. «Я здесь как бы не первый год работаю, дай бог выберусь когда-нибудь, но не видел и не слышал об этом». «Завтра будет более или менее все понятно», — развел руками Денис. «Но я вообще не пойму, где они столько радиации взяли». «Из разломов не может сквозить?» — поинтересовался Егор. «Да нет, не в таких количествах». Денис огляделся вокруг и заерзал на месте. «Чего я с вами поехал? Я думал, вы по городу». Прибыв на первую точку, машина Егора мягко ткнулась в оборванную ветром песчаную насыпь. Малинин вышел наружу, огляделся и, спустившись к реке, развел руками. «Ну, так-то мы их вряд ли увидим». «Егор, ну если их здесь разводят или привезли, чтобы слить кровь, то, наверное, в каком-то другом месте держали. Давай пройдемся», — кивнул криминалист. Лес звенел птичьими сплетнями. С горизонта тепло светило закатное солнце, подсвечивая готовившиеся к долгой осени листочки. Высохший за день мох ломался под толстыми подошвами ботинок, а близкие сумерки уже чернили землю. Вскоре люди вышли на опушку, где когда-то разрабатывался карьер, а сейчас остались лишь пещера и небольшое искусственное озерцо с лазурной водой. «Зараза!» — сказал Мамыкин. «Ты чего?» «В воду лезть не хочу!» — буркнул криминалист. «А зачем тебе туда?» — удивился Малинин. «Разуйте глаза, гражданин начальник!» «Зачем?» «За телом!» Только сейчас Малинин увидел, что в хрустале водоема, на мягких волнах под естественной завесой из неспадающей травы, плавает женский труп.